На каком этаже мы живем? In welchem Stock wohnen wir? На втором этаже, третьем, четвертом, пятом и так далее. Im ersten, im zweiten, im dritten, im vierten und so weiter. Лифт есть? Gibt es einen Lift? Конечно. Gewiss. Там напротив. Da drüben. Багаж брать с собой? Sollen wir das Gepäck mitnehmen? Или оставить здесь? Oder da lassen. Багаж принесут вслед за вами. Ihr Gepäck bringt man nach.